А ты, однако, суровая краля, только и молвил проржавшийся следопыт, чем заслужил самодовольное фырканье в свой адрес. Вот уж кто, а сама Тарья в своей суровости не сомневается даже тогда, когда нужно было бы усомниться. Игнорируя очередную перепалку этих двоих и, переглянувшись с устало вздохнувшим лосием, поворачиваюсь к неподвижно сидящей четверке. Сегодня у нас по плану длительный и плодотворный разговор о вечном. И что-то мне подсказывает, что после этого разговора я не захочу решать проблему с пленниками тихо, мирно и без крови. Скорее даже наоборот, искренне пожелаю добавить кровавых тонов в серые будни их не слишком праведных жизней. Ну-с, приступим. А скажите-ка мне, чем вы занимаетесь по жизни? В королевстве Милорет с рабством все обстоит сложно. Оно как бы и есть, но все же не слишком популярно. Рабов используют для самых грязных и опасных работ, во всяких подпольных боях, как прислугу для действительно богатых перцев, которым проще один раз купить раба, чем содержать штат свободных, ну и, конечно же, продавая всякие постельные игрушки. Это основа местного рабского рынка. Проблема тут все та же. Сами милорецы могут попасть в кандалы при очень ограниченном перечне условий. Долги, преступления, плен во время военного конфликта и все такое прочее. Естественно, что подобных неудачников было не то чтобы мало, но представляли они собою, в основном, самую нижнюю планку живого товара. Толку от таких рабов мало, разве что только в бойцовские ямы отправлять, ведь бывшего татя или солдата вражеского государства никак нельзя превратить в полезного рабочего. Да и те трудяги, что проданы были в долговое рабство, в большинстве случаев являются работниками весьма посредственными. Вот и где тогда искать себе товар, если спрос на него превышает предложение? В той же империи Сорц вполне официально, полуофициально, если быть конкретным, создают полноценные отряды как бы разбойников, уводящих в рабство целые деревни. А вырежут таких аль поймают, невелика потеря, ведь официально их не будут признавать своими людьми. В самом же Сорце рабами считают всех, кто не Сорец, да и то бывают разные ситуации, когда доказывать свою национальность приходится уже из клетки. Дикие люди, как есть дикие. Но вернемся к Милорету, а именно к их проблеме поиска рабов. Тут всякие нехорошие личности решили перенять методику своих соседей, быстро и уверенно обучившись искусству людоловства. Профессия, конечно, рисковая, ибо местных эйчеров тут в плен если и берут, то только для допроса и последующей жестокой казни, но все же очень хорошо оплачиваемые. Такие группы ловят свой товар по всему королевству, зачастую отвозя либо в Сорц, откуда они уезжают обратно, но уже через сорцских посредников, либо продают местным воротилам. Но это нижняя грань качества и элитарности. Подобные шайки возникают регулярно и регулярно же и подыхают, благо их всегда можно снарядить новых, городское дно кажется воистину, простите за каламбур, бездонным. Где же берут элитных рабов и рабынь? Прокачанных воинов, что принесут своему ланисте огромные деньги, сражаясь на арене насмерть. Прекрасных дев, что очаруют очередного богача и вынудят его расстаться с золотом. Высококлассных мастеров и ремесленников, могущих создавать шедевры, или даже тех, кто объединит сразу несколько пунктов из списка. Тут уже не получится просто по деревенькам пройтись да пограбить, не выйдет поймать случайного путника на дороге или подгулявшего мужика в темном проулке. Тут нужна весьма серьезная организация и конспирация, причем обязательно прикрываемая с самой верхушки, иначе быстро сожрут. Да и уровни у таких ребят не уступит профессиональным военным, ловить подобных жертв – крайне опасное занятие, могущие укоротить срок жизни до нуля и рост тела примерно на одну голову. Такие перцы могут себе позволить собственного алхимика, собственную тайную базу, находящуюся одновременно у черта на куличиках, но достаточно близко к основным торговым дорогам, крепкий боевой костяк, могущий легко и быстро ушатать почти любого противника. Многое могут они себе позволить, благо дураками такие ребята не бывают. Нет, есть, разумеется, и относительно честные способы получить элитного раба. Например, многие преуспевающие бизнесмены выкупают у голодающих пейзан детишек, девочек, в основном, после чего воспитывают их с самых основ, дрессируя по всем правилам. Получающиеся в результате элитные куртизанки или просто шлюхи, в зависимости от качества обучения и усилий самих обучаемых, разбираются всякими денежными мешками аки горячие пирожки. Но это все отдельные ситуации, да еще и с ограниченным выбором. Нелюдей таким способом разводить не выйдет. Либо далеко ехать, либо нерентабельно, либо самоубийственно. Эльфы, например, за один только намек на продажу собственного ребенка позволит тебе прожить пару часов только потому, что от такой наглости не сразу придумают, каким способом тебя убивать станут. Зверолюды вполне могут и продать, но тут зависит от племени. Детей своих врагов могут и реально отдать в рабство, но зверолюды пользуются куда меньшим спросом, чем эльфы. Да и вообще, долго, муторно, а прибыль пойдет не сразу. Настоящие бизнесмены хотят урвать свой кусок побыстрее, а те, кто может думать на перспективу, найдут способ заработка понадежнее, чем подобные авантюры. Потому и процветают именно незаконные организации работорговцев, даже если они и имеют свое официальное представительство. Банально проще, выгоднее и не требует особой выдумки в освоении. Таким образом, еще деды за рабами ходили и нам велели. Наши клиенты принадлежали именно к элитной шайке охотников за людьми и нелюдями. Да-да, торговали они отнюдь не только человеками, скорее таких даже было совсем немного. Зверолюды всех мастей, благо их было относительно легко поймать, но они по-прежнему оставались экзотикой. Некоторые разумные виды монстров вроде орков, как обычные дикари, так и относительно цивилизованные их виды, всякие гномы и полурослики, первые в качестве ремесленников, вторые, хрен знает зачем, и даже иногда, очень иногда, настоящие эльфы. Несколько независимо действующих групп, почти 300 человек общего боевого потенциала, все вместе очень редко собираются, немного крайне опытных бойцов с редкими классами и высоким уровнем, общая осторожность и тщательная зачистка всех свидетелей делали их крайне эффективными добытчиками. Деньги за продажу упомянутой экзотической добычи, пополам со взятками и подарками тем, кто должен был бы их ловить, превращались их ребят в совсем уж неуловимых чудовищ. Те несколько трупов, которые были нами найдены, это, вообще-то, дикий залет с их стороны. Все местные деревни почти поголовно поддерживают людоловов тем или иным способом. Провиант, информация и даже молодняк на прокачку, деревенские обеспечивали тварям отличный тыл. Сами же ублюдки очень продуманно не гадили там, где жили, отчего конфликтов и стукачества не случалось. А если случалось, то пейзани сами же и пристукивали слишком говорливых и несогласных с общей политикой партии. И тут надо же было парочке лихих ребят изрядно покуролесить в одной из деревенек. Пару парней порезали, пару девок попортили и получили на свою голову нескольких идиотов, решивших пойти и нажаловаться в ближайший крупный город. Конечно, там бы их встретили уже купленные стражи, наверняка прикопав тех собственноручно, но мало ли, бывают в жизни риски. Один из главарей, получив через амулет донесение от купленного с потрохами старосты о планах этой компании, молча заплатил за беспокойство. Ясновидение утверждало, что родичи пострадавших не получили из этих денег и единого медика, запугал старосту до мокрых штанов и отправил за бегунцами своих людей. Пройди мы хоть на пару недель позже, то все следы уже давно бы исчезли, а тайна работорговцев оставалась бы не раскрытой еще очень долго, пока их бы не погубила досадная случайность или собственные покровители, заметающие следы. Но пришли мы. После допроса Ганс молча и ни секунды не сомневаясь потянулся к оружию. Мне даже пришлось стукнуть того по рукам и покрутить пальцем у виска. Получив в ответ совершенное недоумение, я все же перешел с языка жестов и намеков на прямую людскую речь. «Очнись, дурень, они же должны будут с минуты на минуту подавать сигнал через амулет. Объясняю, а новая смена еще 3 дня ждать будет, пока придут новые. Сейчас затираем им память, а потом думаем, как половчее устроить всем причастным анальную кару». Мои слова вернули Гансу здравый смысл, но особого понимания не встретили. Видимо, нелюбовь старого следопыта к подобным кадрам была слишком сильной. Да и мои слова были восприняты недостаточно серьезно, что и подтвердила Тария. «Тин, я, конечно, понимаю все, но их там больше 200. Неуверенно пожала плечами бандитка. А нас всего 5, если даже считать зеленые титьки. Как-то слишком рискованно». «Угу, Тин, не дури», — поддержал ее Ганс. «Мне бы до коликов хотелось, чтоб этих мразей уже к утру вороны жрали, но они ж, суки, слишком сильны. Пускаем кровь этим, а сами валим к ближайшему городу. Там уже можно будет попытаться натравить на них стражу. Не всех же они купили, а у тех, кто их кроет, по-любому есть враги. И только Лосий смотрит на меня совершенно спокойно, явно подозревая, что я что-то, да придумал. Учитывая мое выражение лица, Наверняка моя придумка Татям не понравится. Ребят, я все понимаю, но вы допускаете в своих суждениях несколько ошибок. Примирительно поднимаю руки в успокаивающем жесте. Во-первых, нас не всего пятеро, а целых пятеро. Во-вторых, вместо того, чтобы прирезать этих гавриков, их можно отправить в их же лагерь, чтобы они сами прирезали, кого успеют. В этот момент оба мужчины вновь провели переоценку степени опасности одной гордо подбоченившейся женщины, обладающей крайне неприятной способностью. В-третьих, у вас есть я, и прежде чем вы начнете заливать мне о самоуверенности, предлагаю вам посмотреть вот на это. Скидываю им описание своего титула, полученного за уничтожение маленькой рачьей армии, дождавшись расширившихся в удивлении глаз. Продолжаю. Серьезно, даже одна легендарная тварь сможет сожрать всю эту банду скопом, вообще не запыхавшись при этом, а ведь даже легенды умирают. На последней фразе, намекающей на кое-какие пережитые нами всеми события, я замолкаю, позволяя им обдумать мои слова, прежде чем делать какие-то выводы. Ты уверен в том, что сможешь справиться с такой толпой в прямом поединке? Там же наверняка есть далеко не одни только простые бойцы, но и те, кто мне ничуть не уступит, спрашивает Лосий. В прямом поединке, скорее всего, нет, соглашаюсь, но я и не собираюсь сражаться с ними лицом к лицу. Несколько диверсий, парочка убийств с дальней дистанции, немного призванных теней, потенциал которых ты уже успел оценить, и дело пойдет. Тем более, что нам противостоят не закаленные ветераны множества конфликтов, а простые разбойники. Да, оснащенные, да, дисциплинированные, но они привыкли нападать и отступать, а не обороняться от тех, кто пришел за ними самими. Если все сделаем правильно, то сможем, если и не победить, то нанести им ощутимый ущерб и вовремя уйти. Таково мое мнение. Я с тобой, Най, ненавижу эти В. И если у тебя есть план, то я только за то, чтобы выпустить им кишки. Тут же соглашается Ганс, даже не успев дать мне предложить голосование. Я изначально знал, что так оно и будет, так что просто не меняю своего мнения. Лосий, кажись, вообще едва не задремал под наши споры. Тем более, что в моем имении пойманных на людоловстве четвертовали по приказу отца. И это только в том случае, если их довозили живыми, ведь куда чаще казнили на месте. Я с вами, не сомневайтесь. Ну, раз уж я в меньшинстве, то я с тобой, Тин. Неуверенно протягивает Тария, которой явно не хотелось рисковать. Впрочем, в этой жизни всегда хотелось попробовать чего-то нового. Носить дорогие украшения, пожить в кварталах для знати, побывать во дворце на балу, уничтожить маленькую армию работорговцев. Такие, знаете, мелочи. Побуду с вами, так и быть, а то вы обязательно без меня пропадете. Только и смог, что хмыкнуть в ответ на такую речь. Тария сейчас согласилась отнюдь не ради того, чтобы мне приятно сделать, а именно из-за того, о чем сказала с самого начала. Чтобы что-то в своей жизни поменять. Мои слова о выборе, оказывается, смогли пустить в ее душе корни, хоть я и сам в то не сильно верил. Игра тоже будет не против, уверен в том. Беру на себя риск проголосовать за игру, а значит, единогласным решением призываю всех окружающих привнести в эти леса немного правосудия, справедливости и кровавых убийств. Ответом мне стали молчаливые, но очень красноречивые улыбки всех троих, которым отвечала не менее кровожадная улыбка одного попаданца. С этого момента, как мне кажется, судьба обитателей лесного лагеря оказалась предрешена. Они – не легендарные чудовища. Они – не мрачный культ, служащий непонятной и смертельно опасной херне. Они – не нежить, не призванные орками чудища и не твари истины. Они – существа, сделанные из костей и плоти, как и каждый из нас. Жестокие, умные, возможно, сильные, потерявшие право называться человеком, но все еще простые смертные. Когда-то я слышал песню, в которой звучала одна забавная фраза, надолго засевшая у меня в голове, не из-за своего глубокого смысла, нет, просто мелодия была прилипчивой очень. Не убоюсь я Бога, ведь я боюсь людей один. Я совсем не шутил, когда говорил, что людьми они больше не имеют права называться. Все эти пафосные монологи об относительности добра и зла, о том, что тьма правдива, а свет всегда лжет, я предпочту оставить для споров на форумах, если я все же смогу попасть туда, где есть интернет. Мое же кредо простое, вижу подобное дерьмо, стараюсь сделать так, чтобы его больше не было видно, если, конечно, на то есть настроение. Естественно, никто не давал мне права на то, чтобы решать, кто достоин называться человеком, а кто уже нет. Да мне и насрать, если честно. Полагаю, именно из-за этого насрать местные бонзы нас, героев, не взлюбили с самого начала. Хорошими ли были герои прошлого, или плохими, но у них всех, готов на то поставить, была одна общая черта, они делали то, чего желали сами, и на что хватало их сил. А я, если и могу сказать хоть что-то позитивное о моем пребывании в этой реальности, так это то, что сил моих теперь хватит на очень и очень многое из того, что я никогда бы не рискнул сделать на Земле. И раз уж нашей компании довелось столкнуться с теми, кого считают чудовищами в людском обличии даже по меркам насквозь пропитанного кровищей и цинизма Малурия, то грех бы не получить немного опыта за их фраги. Все же поменял меня этот мир, ведь раньше моя персона явно не страдала таким количеством психических расстройств, да и к убийству, несмотря на все желания оборвать жизнь некоторых индивидов, я относился с куда большим пиететом. Предпочту оставить рассуждение о том, можно ли считать работорговцев за очередной подтип монстров для какого-то другого дня. Желательно, чтобы он наступил спустя пару сотен лет, когда я буду попивать пиво, сидя на черном троне посреди темной цитадели. Одно я знаю точно, мы все, я, Ганс, Лоси, Тария и даже, прости меня, админ, Игра, можем считаться за людей. Ну, с Игрой тут все сложно, но я же говорю не про биологический вид, а скорее про моральный вопрос, верно? А раз мы люди, то этим козлам стоит нас бояться. А мы, добрые люди, ребята такие, суровые. Поставим зло на колени и зверски его убьем. Примечание к части. 1. Марина Ламбрини Диамандис Савагис. Песня на английском. Перевод строчки весьма вольный. Новая глава все же написана на этой неделе, хоть я того и не ждал. Честно говоря, кубики были какими-то скучными, вообще без критов обошлось. Даже не помню, когда последний раз такое было. Те несколько соток с учетом бонусов тоже были такими скучными, что капец. Но зато противник выпал сильный, уровни подымут все, даже ГГ. Если, конечно, справиться, а то все может пойти не так множеством путей. Начиная от поражения, заканчивая тем, что тати поразбегаются и убивать будет негово. Ах, да, успешное очко в реморализации у Тарии. Ну и Ганс, у которого, как уже говорилось, особые отношения к работорговцам и разбойникам. Предыстория Ганса как-то никак не влезет, выдаваясь по кусочкам вот уже несколько глав подряд. Тут был спойлерный коммент, открывающий еще немного причин, из-за которых он так не любит подобные кадры, но я его удалил. Лучше в тексте раскрою. https://dist.cificom.wp.santentu.plats/2016/12 домик на дереве своими руками 1400x300 ипек, что-то похожее было у людоловов на дереве, только спрятано прямо в кроне. Сразу и не заметить, если восприятие не вкачивал. Глава 3. Приняв решение, мы всей гурьбой дружно побежали навстречу противнику, громогласно требуя у подлых работорговцев выходить на бой честно и не очень. Если вы в это поверили, то мне вас искренне жаль, да и обидно немного за ваше мнение касаемо моего интеллекта. Ломиться на такую толпень, да еще и находящуюся на заранее укрепленной позиции, во многом куда опаснее, чем выходить против армии орков. И если для меня всегда открыты возможности побега, если там, конечно, не будет какой-то легендарной твари, что с моей жизнью не так уж и невероятно звучит, то вот мои соратники, попади они в окружение, только и смогут, что пафосно умереть с боевым кличем на устах. Но у нас тут все же не сорокатысячник, чтобы работать на голом пафосе и ненависти, а потому к черту такие варианты. Вместо неосмотрительных решений, мы принялись за продолжение допроса подчиненных Тарии и бойцов. Только теперь спрашивали уже не об общих положениях, а исключительно об их лагере, численности и подготовленных на всякий пожарный сюрпризах. Многого простым клинкам не скажут, это понятно, но в столь тесной связке часть информации волей-неволей просочится даже к низовым звеньям. А уж под действием способности моей бандитки гады вспоминали все-все, что только когда видели и слышали. И вот это вот все-все мне не нравилось от слова совсем, если не сказать грубее. Все же нельзя сравнивать армию орков, полагающуюся на численности высокие характеристики, с людьми. Во-первых, среди орков даже не все 10-й уровень взяли, не говоря уж о гоблинах. Во-вторых, решающей силой наших оппонентов будет дисциплина и снаряжение. Ребята были элитой преступного мира, натасканной на совместные действия и мало в чем уступающей полноценной армии. Хорошие доспехи, оружие, кое-какие амулеты и алхимия и, Черт возьми, общая слаженность действий, не дающая ни запаниковать, ни затупить. Финальным аккордом этой песенки можно было считать высокоуровневых бойцов в составе людоловов. Сразу шестеро обладателей высокого уровня, редких классов и непонятных способностей. Это хороший повод задуматься даже для меня. Пусть я и могу убить их всех, но это потребует медленного и планомерного подхода, а не бонзай-атаки в стиле классического попаданца. Их тупо слишком много, что заставит меня растратить силы и замедлиться. А после уже будет нанесен удар элитой, что вынудит меня делать ноги, если не убьет на месте. Нет-нет, я уверен в своей победе даже сейчас, но вот сделать эту победу быстрой, решительной и бескровной для моей команды, задача совсем иного уровня сложности, которую с наскока лучше не трогать. Правильная подготовка позволит избавиться от основных рисков, а сама не будет иметь особых последствий, кроме как потраченного времени. Подчиненных разбойников можно вернуть обратно на их пост, заодно и превратив их в бомбы замедленного действия, а самим надо бы подумать над возможными вариантами действий. Да не одному думать, а всей компанией. Тот же Ганс был при допросе куда полезнее меня, ибо банально знал, о чем эту братью стоит спрашивать, чтобы получить именно те ответы, которые нам нужны были. Касаемо моих собственных планов, самым главным, что я понял с самого начала, оказалась необходимость куда осмотрительнее использовать призыв низших теней, а все из-за Бятского болота. Честное слово, от этих болот одни проблемы: топи, грязь, вонь, игра, а теперь еще и это. Суть проблемы в том, что от болота очень часто приносит всякую дрянь, чаще всего не слишком материальную. Оно и не удивительно, если посчитать, сколько рабов, отработанного материала, навеки похоронено в его бездонных трясинах. Но из-за подобной опасности весь лагерь неплохо умел бороться с не имеющими материального тела тварями, низшими неупокоенными духами, не путать с духами обычными, изредка встречающимися призраками. Лагерь окружал совсем даже неплохой стационарный защитный контур, запитанный от небольшого алтаря и установленный с помощью ритуала, который крепко привязал магический купол к нужному участку земли. Большую часть неупокоенных душ размазывала о барьер, да еще и подзаряжала он и барьер остатками сущности поглощенной нежити. А на случай, если не сработает, у людоловов хватало зачарованного оружия, амулетов и стрел с посеребренными наконечниками. Не то чтобы этих припасов у них было много, словно у иных охотников на чудовищ, но определенный минимум выдавался всем и каждому. Тени, если честно, не ровня низшей нежити, совсем не ровня. И даже самые примитивные твари, призванные моей волей, будут многократно опаснее из-за совершенно иных и куда более развитых инстинктов и высокой скрытности. Но и противостоять им будут далеко не беззащитные орки с гоблинами, что удручает. Второй проблемой были сны, вернее грезы, а еще вернее их правильное использование. В теории, я могу просто свести их всех с ума, после чего жевать попкорн и наблюдать за резней. Даже опыт, наверное, получу. Вот только силой времени это отъезд далеко не один полный резерв и не одну ночь. Как бы я ни ускорял время во снах, как бы мне ни приходилось изворачиваться, но такую толпу я быстро не обработаю, ни на нынешнем уровне мастерства. Выходит, выбирать придется из двух вариантов: атаковать элиту, но всерьез, или оказать минимальное воздействие на основной пласт бойцов. Есть еще третий вариант, например, потратить запасаемые очки талантов. Но меня душит уже не жаба даже, а гордость. Если я даже перед боем с легендарной тварью экономил, ибо дебил, то сейчас и подавно нет угрозы. Просто поймите меня правильно, я не представляю, как сильно мне должно не повезти, чтобы помереть в таком бою. Даже будь они многократно сильнее, я бы смог убежать и даже увести своих соратников. И если бы я еще не видел иных способов справиться с противником без потерь с нашей стороны, кроме как распределения талантов. Но ведь я эти способы вижу, причем как логикой, так и ясновидением. Вот и не желаю тратить свою накопленную мощь без совсем уж крайней нужды. Зато я пообещал себе, что после этой заварушки добью теневой класс до третьего ранга, давно пора, а боевая мощь никогда не бывает лишней. Заодно, может быть, выведу на второй ранг алхимию и сноходчество. Впрочем, в случае со сноходчеством, я уверен в том, что после выполнения задуманного мною, второй ранг я возьму и сам. Уи-и-и-и. На мое счастье, реакции моей все же хватило, чтобы накрыть нас двоих пеленой тишины, сохранив тем самым анонимность нашего пребывания в этих лесах, несмотря на все старания счастливой, как ребенок, Тари. После того, как допрос языков был нами завершен, а сами языки получили целый набор команд в свое подсознание, вернувшись к прерванному дежурству, мы выдвинулись к своему лагерю. Вернее, сначала я все же сбегал к пристанищу работорговцев, чтобы лично оценить защиту их обители, но потом мы все же пошли обратно. Я, кстати, начал всерьез подозревать, что у Тари есть и другие подчиняющие способности, помимо ее бюста, иначе я никак не смогу объяснить, каким образом она убедила меня пронести ее обратно на руках. Нет, логикой-то я понимаю, что нужно было побыстрее вернуться к оставленным лошадям, а сама девица уже едва стояла на ногах, но блин, она же реально меня развела. В результате мне пришлось терпеть не только жмущуюся ко мне всеми формами, а я не железный, женщину, но и смеющиеся взгляды бегущих рядом Ганса с Лосием. Именно бегущих, ибо мы дружно решили дать костям разогреться в небольшой пробежке. Единственными, кто мог нас услышать, были все те же дозорные, а они нас не заметили бы, даже танцуем мы рядом с ними нижний брейк. А вот делать резкий трамплин, взбегая на дерево и запрыгивая в наш лагерь с помощью очень длинного прыжка, наверное, не стоило. Я-то думал эту заразу напугать, чтобы не была такой довольной, но ей, очевидно, просто нравится скорость. Интересно, в постели она тоже кричать любит, или только когда падает с высоты? Такие дела, господа товарищи. Резюмирую свою получасовую лекцию на тему, что нам делать и с кем сражаться. Я планирую устроить атаку на простых бойцов, наслав на них какой-то кошмар из тех, что попроще, а потом уже думать об элитных бойцах. Хм, я лично в твоих силах уверен, случись что, главарей сей банды ты уничтожишь, особенно если бить станешь внезапно. После минутного молчания слово берет Лоси. Но мне бы хотелось знать предел того, что ты собираешься сделать с рядовыми разбойниками. Просто сделать их дерганными и невыспавшимися, превратить в пускающих слюни безумцев, заставить сражаться друг с другом, тихонько хихикаю, в ответ на такую уверенность в моих силах. Нет, я смогу сделать все перечисленные, но не за пару дней же. Придется сейчас немножко урезать осетра, пока меня не стали считать воплощением мировой крутизны и старшим братцем самого Морфея. Для перечисленных тобой вариантов, двух последних, имею в виду, времени у меня просто нет, да и если бы и было, перебить их все же проще в реальном мире. То, что я хочу сотворить, скажем так, я пробужу их застарелые страхи и тревоги. Они, конечно, давно уже перестали бояться крови и смерти, давно ожесточились на всех и вся, давно привыкли сражаться, пусть и по их разбойничьим правилам. А я сделаю так, чтобы на один бой они все вспомнили о том, как себя чувствовали в свой первый раз на поле брани, как умирал их первый враг, как оттирали кровь со своих рук. В этом бою они вновь станут теми самыми новичками, только-только попавшими в мясорубку. Паника, неразбериха, сопутствующий ущерб – все это будет лишь следствием сделанного мною. После столь длинной тирады невольно тянусь руками ко фляге, дабы промочить запершившие горло. Соратники молчат, причем не от какого-то там шока или уважения, ведь после наших совместных тренировках во сне, подобные приемы уже не вызывают того удивления, что было в начале. Они просто прикидывают, как моя атака повлияет на рисунок грядущей битвы. Ясно, понятно. Значит, резать придется бегающих куриц, а не полноценных рубак. И то хлеб. Подводит итог Ганс, заодно выхватывая у меня флягу с вином. Чё по их буграм, кому, кого и как, всего высокоуровневых противников было, как я уже говорил, шестеро. Вообще-то, десяток, но вместе они все почти никогда и не собираются, так что сейчас их там только шестеро. Неприятное число, неприятные классы и неприятные люди, которым совершенно не помешает доза другая живительного эвтаназепама. В наших силах обеспечить прекращение их жизнедеятельности, но план сражения для этого нужно как следует отполировать. Самой главной угрозой я считал бритера 33 уровня, чьим вторым классом был фантом. Если бритеров, криминальную и нечистоплотную версию дуэлянтов, я уже видел и убивал во время приключений в Астмарке, то вот фантом меня волновал. Эпический класс с неясного назначения вызывал ощущение пустоты и какой-то зыбкости, словно и не на человека смотришь, а на какой-то воздушный шарик, готовый лопнуть в любой момент. Я четко ощущал, что свой новый класс этот тип еще лишь начал познавать, но угроза от него была самой сильной, а еще изрядно приглушенной, что свидетельствовало о способностях к сокрытию от интуитов. Мне он все еще не противник, особенно если бить из засады, но вот для остальных. На вторую строчку я поставлю обладателя самого высокого уровня в лагере, 35-го. Чисто магические классы аэромонта и электромага редкого грейда были не самыми впечатляющими, но я мог бы поклясться, что этот дедок вложил все статы в магическую мощь, что вызвало вполне обоснованные опасения. Если такой ударит, то даже мне придется туго, пусть я и сумею свалить в тень, а уж от моей команды даже пепла не останется. Ясновидение утверждало, что так ударить он сможет лишь несколько раз, прежде чем останется с мизером сил, да и сами удары будут подготавливаться отнюдь не быстро. Учитывая его низкие физические показатели и общую старость, то удавить мерзкого дедушку лучше еще до начала боя, дабы не было форс-мажоров. Третье место в топе наших врагов я отдам, пожалуй, еще одному магу. Маг смерти и проповедник смерти 27 уровня. Редкие и эпические классы, имеющие, судя по названиям, изрядную синергию друг с другом, превращали его в очень опасного дяденьку. Слишком уж опасностью от него веет, причем с четкой уверенностью в том, что убить его очень просто, как и умереть от его руки. Огромная атакующая мощь, но слабая защита, почти что стеклянная пушка. Да и внешне этот тощий, как скелет, и бледный, как моль, мужик был очень неприятным типажом. На четвертой строке сидит разбойник и мясник, не путать с ремесленником, 30 уровня. Обычные и редкие классы, высокая ловкость и навыки владения оружием, огромный опыт и нечеловеческая жестокость. Кроме шуток от него, метафизически говоря, буквально несло кровью и смертью, словно от скотобойни, а взор показывал его черным от покрывших его кровавых брызг. Мне пришлось осознанно отключать ясновидение, чтобы не утонуть в потоках видений. Кровь, предательство, пытки, кровь, мерзость, жажда наживы, кровь, пытки и еще раз кровь. Казалось, он сам был этими концепциями. Даже странно, что человек с таким прошлым вообще не мутировал в какую-то демоническую хрень. Если его и не выгнали бы из ада за жестокость, то он уж точно вписался бы в демоническую компанию без малейших проблем. Приняли бы, как родного. Пятую строчку отдам магу с классом Малефика 24 уровня. Молодой еще парень был не столь ли опасен, но снаряжен целой коллекцией побрякушек, надежно защищающий его от превратности окружающей среды. Попал в плохую компанию и покатился по наклонной, в жестокости этот хлыщ, может быть, и не превосходил мясника, но очень к тому стремился. Последнюю строчку я отдал второму по уровню человеку в лагере, пусть он и не был боевиком. Менталист и рабомант, два редких класса, не делали его опасным в бою, но убить его нужно как минимум за его профессию. Ну и еще потому, что он остается весьма высокоуровневым ублюдком, могущим доставить неприятных мгновений, из-за чужих спин менталист может дать похохотать и чисто боевому классу. Так что нахрен риски? Что скажете по поводу очередности? Спрашиваю соратников, от кого из них стоит избавить мир сразу же? Мага, ясно дело, ответил Ганс, не задумавшись ни на секунду, словно зазубренную шпаргалку цитировал. Те из них, кто медленно колдует, часто и есть самые опасные. Только мага, а вот лось и молчит, жестом попросив помолчать и нас самих, приняв сосредоточенное выражение лица и явно пытаясь вспомнить какую-то важную, или кажущуюся таковой, деталь. Проповедника нужно умертвить не просто первым из элиты, а первым вообще. Наконец-то отвечает он неожиданно хмурым голосом. Я вспомнил о них из рассказов Кадмия, моего среднего братца. Он большой любитель искоренять зло, благо класс инквизитора обязывает. Пусть он почти оборвал контакты с семьей, особенно после вступления в свой драгоценный орден, но он все же многое рассказал. Резко наступаю на ногу Тари, уже собирающийся съязвить по поводу слишком долгого вступления и нежелания говорить по делу. Я и без ясновидения знаю, как на такую подколку отреагирует Лоси, особенно если подколка будет в адрес его семьи. Прошу прощения, меня унесло по реке раздумий. Тут же понял он ее настроение. Проповедники смерти обладают способностью чуять смерть в определенном радиусе от себя. В смысле с получением класса обладают, независимо от того, прокачан этот класс или нет. Так что если не желаем любезно сообщить ему о нашем нападении, то оборвать его жизнь нужно будет с самого начала. Мысленно ставлю себе плюсик по поводу идеи поднять вопрос на общее обсуждение, иначе могло бы получиться совсем не смешно, а очень даже неприятно. Это очень важная информация, Лоси, прямо-таки критически важное. Не стесняюсь высказать свои мысли. Мог бы и сам вляпаться и вас подставить, если бы не знал об этом. А что по поводу остальных? Ответил снова Лосей. Правда, его ответ был далеко не столь полезным, как предыдущий, хотя и бесполезным его назвать не получалось вот никак. В любом случае, информация лишней не бывает. Одним из классов, которые мне предлагались на 25 уровне, был как раз фантом. Из того, что раскрыла система, я понял, что этот класс сосредоточен на ловкости и обладает пространственными и магическими навыками. Больше ничего особого я не скажу, разве что поддержу Ганса в том, что мага убивать нужно до того, как он начнет атаку. Молча записываю сказанное в воображаемую записную книжку, после чего поворачиваюсь к нахохлившейся Тарии, которую раздражала собственная бесполезность во время проходящего обсуждения. В ответ на молчаливый вопрос с моей стороны, она спокойно ответила: «Малефика». Казалось, у меня над головой знак вопроса возник, как и у всех остальных. Не то чтобы я не одобрял такое мнение, но я совсем не понимал, почему именно так. Тария тут же ответила то, что думала по этому поводу. Если у него куча защитных побрякушек, то он может стать проблемой, которую будет трудно убить, а его относительная слабость заставит Мудилу тут же убежать в ужасе, роняя собственные портки. Убить защищенного и вместе с тем убегающего будет проблемно. Вот вроде и по делу сказала, вынудив задуматься над способами предотвращения побегов, но чую я задницей своей, что не все она высказала, что было на сердце ее. К счастью, ерепениться она не стала, тут же выдав основную причину ее предложения. А еще терпеть не могу таких хесосов, что думают, будто титул дает право резать всех вокруг, словно скот. Вот, переглядываемся с Лосием и дружно закатываем глаза в ответ на такую классовую ненависть. Хорошо хоть самого дуэлянта она в подобном не обвиняет, познакомившись с его характером поближе. Не буду врать о том, что они подружились, но взаимная неприязнь изрядно сбавила обороты и градус накала. Ганс же просто тихо ржет над нами всеми, едва не похрюкивая от переполняющих его эмоций. Вот уж кому наше общение заменяет юмористические шоу. Ладно, хватит ржать. Прерываю праздник идиотизма. Теперь по плану атаки на лагерь. С моей стороны, я предлагаю вам всем вот что. Греза кипела и бурлила, вколачиваемая моей волей и моими силами. Казалось, что я пытаюсь поднять огромную скалу, используя вместо рычага волосы из собственной жопы. Это было не болезненно даже, сколько неудобно и необъятно. Я физически ощущал, что стоит мне хоть немного расслабиться, и моя конструкция, создаваемая с любовью и нежностью, начнет рассыпаться аки замок из песка. Приходилось сцеплять руки и работать, обещая себе отдых и холодный душ по пробуждении. Каждый сон отдельного человека напоминал маленькую и тонкую нить, ведущую в созданное их сознаниями царство. Я же сплетал из этих нитей целую сеть, подобную паутине или гигантскому ловцу снов. Паутина вмещала себе все отдельные грезы, заставляя их переплетаться, собираться в отдельные узлы и общие для определенных групп сновидения. Любой участок паутины был равноважным, из любого участка я мог попасть в сон любой из своих жертв. Резерв уходил со страшной скоростью, но я чувствовал, как моя воля воплощается под моими усилиями. Это было несравнимо ни с чем, не похоже ни на что. Энергия грез была непокорной, вязкой и одновременно невероятно легкой. Контролировать ее было столь же сложно, сколь и управлять туманом, или солнечными лучами, отразившимися на водной глади. Неуловимое могущество, то кажущееся полностью твоим, только протяни к нему руку, то испаряющееся без следа, стоит тебе только потерять его из виду на единый миг. Эта энергия была иной, вывернутой наизнанку, неправильно понимаемой, даже если первое впечатление казалось целиком ясным и понятным. Словно отражение в кривом зеркале, словно неуловимая разница в чем-то, что никак нельзя осознать, пока не нырнешь еще глубже, пока не шагнешь в это зеркало до конца, пока сам не станешь лишь собственным сном, отражением того, кем ты был когда-то. Если тень показывала всю свою злобную природу с самого начала, с самым первым шагом из реальности, то греза была зыбкая и лживая от начала и до конца. Она успокаивала, убаюкивала, обманывала чувства, постепенно забирая у тебя того, кто ты есть. Честное слово, если бы не привычка всегда и везде быть максимально собранным, появившаяся у меня после общения с тенями и тенью, то хрен знает, чем бы эта авантюра закончилась. К счастью, для меня параноидальная осторожность при работе с иными планами успела стать чем-то вроде выработанного рефлекса. Это и не позволило обманчиво мирной грезе пробраться внутрь моего «я». Осознание опасности даже не удивило. За время своих злоключений я совершенно точно уверился в том, что местный мир, его обитатели и местная магия прямо жаждут сделать со мной что-то нехорошее. Серьезно, я даже конструкцию своей паутины не порушил, если не считать парочки отдельных нитей, что были тут же и подхвачены обратно. Я ткал кошмар для всех одновременно, но точно так же и для каждого отдельно. Страх смерти, чувство бессилия, неизбежная боль и раны – все это преследовало спящих непрерывным потоком видений и миражей, не знающих жалости и пощады. В этих снах единственным способом выжить было замереть, застыть и не двигаться. Панический ступор, что должен будет ударить матерых душегубов в тот же миг, когда грянет битва. Кто-то сбросит его сразу, кто-то чуть попозже, но едва ли кому-то удастся избавиться от вбитого в самое сердце крюка до конца. Не за то время, что будет длиться наш бой. Для иных, более смелых, но менее стабильных психически я создавал общие сны, где они вынуждены были убивать друг друга, чтобы спастись самим. Минимальное воздействие, ибо слишком много целей, но ведь мне и не нужен мгновенный результат. Когда грянет бойня, когда страх вцепит в них свои когти, достаточно будет одному запаниковать и отмахнуться от вчерашнего союзника, чтобы началась настоящая королевская битва всех против всех. Наверное, они справятся, восстановят порядок, только им этого никто не даст. Грезы пили и переливались осколками тысяч зеркал, искажая и меняя тех, кто попал в их плен, а я пребывал рядом с каждым из них, подобен огромному паукообразному чудовищу, играя невыносимо чуждую мелодию людских кошмаров. Такого бэд-трипа у меня не было даже после по ошибке сожранных консервированных мухоморов. Не покупайте грибочки у всяких бабок, если жить хотите. А ведь меня тогда знатно колбасило и плющило. Пробуждение же подарило мне ощущения, которые можно было сравнить с последствиями длительного, нет, не возлияния, пребывания в качестве боксерской груши для целой группы молодых кикбоксеров, что проводили на мне активнейшую тренировку. Голова гудела, словно ведро, причем казалось она столь же пустой. Дыхание было частым и прерывистым, а общая слабость заставляла едва ли не скулить, как чертову сучку. Я уже было подумал о том, что таки перебрался своим планом и штурм лагеря придется отложить на месяц-другой, но самочувствие быстро восстанавливалось вместе с восполняющимся резервом. День, может, два, и я снова приду в норму, будучи готовым карать и нагибать. Кстати, а нагибать, Тин, а, Тин, это не злой ассасин попытался просверлить мне висок, атария, имеющая неприлично жизнерадостный вид, а у тебя глаза красные, как у вампира. Где это ты, рандома ради, вампиров видела, да еще и глаза их наблюдала, с трудом выговариваю пересохшим горлом, в крае же они не водились, я бы точно знал. Принимаю из рук улыбающейся девушки флягу с кажущейся ледяной водой, после чего начинаю жадно пить. Остатки воды выливаю себе на лицо, смывая липкий пот и налипшую пыль. В зените светит солнце, но пока еще не пробивается сквозь кроны укрывших место стоянки деревьев. Тихонько пасутся ленивые твари, именуемые лошадьми, и даже та из них, чьей судьбой выпало быть моим проклятием, ведет себя удивительно спокойно. Не было, но мне одна подружка рассказывала, а ей авантюрист, который ее ял, беспардонно отвечает эта зараза, забирая из рук моих пустую флягу. Ты, кстати, знатно нас напугал всех. Ну, то есть я, конечно, не боялась, а вот эти двое едва не обосрались от ужаса. Метко брошенная Гансом шишка прервала поток самовосхваления от Тари, которая жестами продемонстрировала следопыту, куда он может идти и где ему проживать в дальнейшем. Что случилось? Силы возвращались удивительно быстро, но я все еще не спешил принимать нормальное положение, опасаясь головокружения и тошноты. В какой-то момент от тебя потянуло натуральной жутью, Тин, причем не той, что обычно с тобой. Пусть я и был лаконичным, но Лосий легко вычислил, что именно я имел в виду. Это длилось недолго, после чего ты взял это что-то под контроль, но в какой-то миг, готов поклясться в том небесами, вокруг тебя витало нечто нехорошее. Чувство угрозы, по крайней мере, настойчиво требовало убегать. Ты бы это, статус зыркнул бы, посоветовал Ганс, начищающий собственные сапоги. Вместо открытия системного трея, трачу еще несколько часов на быстрое прихождение в себя, еще одно умывание и даже несколько быстрых шагов сквозь тень, дабы убрать с тела пот и грязь. Если бы кто-то узнал, что я использую столь кошмарный и опасный план в качестве стиральной машинки, то, наверное, только пальцем у виска покрутил бы, а мне – норм. Спустя пару часов, быстрый обед, несколько затравленных Гансом анекдотов, один из них был реально смешным, я все же привел себя в то состояние духа, которое можно было бы назвать нормой, ну, или ее отдаленным подобием. В любом случае, я был готов заглянуть в свой статус и понять, чем же меня одарила эта ночь. Одарили порядочно, хоть я и ожидал, не большего, но все же иного. С находчества, как всегда, открывает себя с новой стороны в самый неожиданный, мать его, момент времени. Зато хоть стало понятно название класса, кажущееся раньше несколько неправильным. Видимо, валуриесные отражения – это действительно две грани одной монеты. Бегло прочтя полученные плюшки, я закрыл статус, сладко потянулся и решил перекусить еще раз. Соратники, спасибо им, ни капли не давили на меня по поводу моих повышений, хотя Тарию сдерживал только суровый взгляд аристократа и крепкий кулак Ганса. Не принято тут давить в подобных вопросах, хотя попроси я их показать свои статусы, то получил бы желаемое в тот же миг. Но верность и дружба – это такая штука, которой злоупотреблять не стоит. Лишь полностью восстановившись, что произошло почти под самый вечер, когда Тария выиграла у Лосия почти целый золотой в камень-ножницы-бумагу, я решился вновь забуриться в системные данные и теперь уже разобраться в них полностью. Впрочем, все внимание я концентрирую именно на поднявшем ранг классе. Статус. Класс. Владыка снов и отражений. Ранг. 2. Основные характеристики. Грезы. Концентрация. Восприятие. Способности. Создать сон. 5-5. Позволяет контролировать сон, в котором вы находитесь, влияя на ход течения времени. Позволяет напрямую управлять происходящими во сне ситуациями и его сюжетом. Позволяет создавать сложные, запутанные и вариативные сценарии для отдельных и групповых снов. Позволяет понимать, какие сцены вызовут максимальный отклик у спящего. Позволяет создавать сложные сценарии для множества снов, преследующих жертву на протяжении долгого времени. Позволяет отлично контролировать материю снов и вести противостояние за контроль над чужими снами даже при активном противодействии других сущностей. Позволяет наносить удары по сущностям, обитающим в грезах, и преследовать эти сущности в случае побега. Позволяет создавать отдельные конструкты, могущие ограниченно влиять на созданные вами сны. Повышает характеристику грезы на плюс 5. Наслать сон. 5-5. Позволяет мгновенно погрузить себя в сон, а также четко осознавать границы яви и сна. Позволяет без труда войти в сон находящегося рядом с вами разумного существа, если оно само спит. Позволяет виртуозно собирать информацию из чужих снов. Позволяет познавать характер и помыслы спящих существ. Позволяет с легкостью перехватывать контроль над чужим сном и задерживать спящего в мире снов, не давая тому пробудиться. Позволяет искусно влиять на подсознание спящего, вкладывая нужные идеи и поведенческие матрицы. Позволяет создавать общие сны для нескольких спящих. Позволяет с приложением сил оставлять в чужих снах якоря, с помощью которых можно найти отмеченного человека, при условии, что он спит, даже на очень значительных расстояниях. Позволяет создавать во снах сложные структуры и самостоятельные долгодействующие сценарии. Позволяет с приложением усилий убивать спящего прямо во сне. Повышает характеристику грезы на плюс 5. Повышает характеристику концентрация на плюс 5. Витание в грезах. 1-7. Позволяет вытягивать в реальность энергию грез, ограниченно накапливать ее, управлять ею и наносить с ее помощью атаки. Накопленная энергия обладает крайне ограниченной пластичностью и степенью вариативности влияния на явь, ограничиваясь простейшими эффектами. Грани отражений. 0-7. Соткать грезы. 1-7. Позволяет создавать сложные и многомерные структуры в мире снов. С приложением максимальных сил, позволяет порождать внутри сотканных вами снов оживленные грезы. Не раскрыто. Бонусы. Грезящий. Социальные и магические навыки, связанные с классом, растут в 5 раз быстрее. Над вашими снами не властен никто, кроме вас самих. Непоколебимый. Концентрация растет быстрее, во сне и наяву. Позволяет работать с материей грезы, находясь при этом в реальном мире. Позволяет усиливать проявление грез в определенных участках реальности, но только при соблюдении необходимых условий. Отраженный. Отражения в зеркалах имеют определенный шанс показать вам больше, чем сама реальность, открывая перед вами прошлое, настоящее и даже грядущее, не раскрыто. Много мыслей, но не все из них умные. То есть я рад полученному рангу и даже раскрытой способности, но ждал я совсем не этого. Хотя, говоря на чистоту, я даже сам не могу сказать, чего именно я ожидал от повышения ранга моего класса. В первую очередь, естественно, инструменты бесконечного нагибания и унижения всего и вся. Впрочем, у меня их и так хватает. Если бы только мои противники и конкуренты не имели в распоряжении своем куда большего числа тщательно и многие годы заготавливаемых роялей, то было бы вообще отлично. Да, завершившаяся прокачка создания снов, как ни странно, порадовала, хотя новых особенностей добавила совсем немного. И радуюсь я не пятерке халявных статов в грезах, а кажущемуся незначительным уточнению о создании сложных алгоритмов. Собственно, как я понял, эта штука позволит мне вывести создание тренировочных манекенов на совершенно иной уровень, ранее мне недоступный. Глядишь, реально смогу создавать полноценных противников, могущих действительно сражаться и тренировать тем моих соратников. Ставлю горсть золотых на то, что именно из этого умения выросла ткань грез, которая уже успела прокачаться. Тут и думать не нужно. Сначала я прокачал создание сна, доведя его до капа, но взятая мною планка была слишком высокой, отчего напряжение всех сил позволило прокачать следующий грейд моих способностей. На этом фоне крайне интересно выглядит возможность создания собственных кошмаров, вроде того, что едва не сожрал одного мелкого идиота. Я уже реально забался вспоминать, как тебя звали. Перспективы открываются действительно интересные, в первую очередь для сбора информации и возможных тренировок. Что может быть лучше программируемого тренировочного голема? Только такой же голем, обладающий собственным разумом и способный к самообучению. Вторая из раскрытых обилок, которую мне открыла автоматически, после взятия второго ранга, позволяла довольно многое. В голове моей роились мысли о том, как я превращаю реальность в собственный сон, после чего начинаю админить там, словно сам боженька. Увы мне, но я четко понимаю, тем самым интуитивным знанием, что это умение совсем не боевое, а скорее усиливающее, предназначенное для поддержки. Туда же отношу и новый перк, дарящий возможность постепенно усиливать свои силы на отдельном участке реальности. И пусть я в душе не бу, какие условия я должен соблюсти для этого дела, но эмпирический путь никто не отменял. Последнее умение, как мне кажется, крепко связано с профильным для моего класса ясновидением, как и классовый перк, позволяющий видеть в отражениях то, чего там нет. Я и раньше замечал, что мое отражение в зеркале ведет себя нестандартно, например, его нельзя было обмануть начальным умением кражи тени, хотя помехи в изображенной иллюзии видел только я сам. Теперь же уверен в том, я смогу действительно использовать зеркало, или любую другую отражающую поверхность, как концентратор для моих видений. Полезное свойство, хоть ему и далеко до боевого, но все равно полезное. В бою я смогу положиться на тени, а вот в плане тонких и незаметных воздействий именно сны и зеркала будут основным инструментом. Короче, хорошо провел ночку, пусть и несколько в ином смысле, не в таком пошлом. Если не вспоминать о том, что я поимел в мозги кучу народа, но это не считается. Сборы были довольно спорыми, но далеко не торопливыми. Лошадей, кстати, отконвоировали на одну из лесных полянок в глубине древесной стены, чтобы не привлекали лишнего внимания. Поскольку наши дежурные скоро должны были смениться на новую четверку, то мы решили дождаться новичков. Во-первых, новая информация и новые смертники для способности Тари. Во-вторых, более длинное временное окно, ибо еще 3 дня полной тишины по нашему направлению нам совсем не помешают. А в-третьих, спешить и рваться вперед нужды не было, враг от нас никуда не денется, а рабов спасать все равно лучше тогда, когда будешь максимально к тому готовым. Отдельной болью для меня стало серьезное разорение моей тщательно лелеемой кубышки с алхимическими препаратами. Большая часть реально хороших и неопасных для здоровья усилителей, пополам с самыми жесткими ядами и почти всеми газовыми гранатами была экспроприирована для наших нужд. С одной стороны, можно будет насобирать новых ингредиентов, наварить новых зелий и всего такого, но с другой, многие реагенты я встречал только на болотах или рядом с краем. А в этой местности они неизвестно водятся ли. Пусть мы по-прежнему очень близки к диким землям, но все еще не находимся прямо в их пределах. Значит так, ребята, план таков, пусть они все это уже слышали, но финальная накачка никому, особенно Тари, не повредит. Первым вхожу я и разбираюсь с проповедником, заодно повреждая, как могу, окружающие их лагерь барьеры. После этого ваш ход, пьете зелья, только не перепутайте кому какие, и начинаете снятие патрулей. Подходить вам лучше со стороны болот. Вот это меня и смущает, комментирует Лоси. Все же там хватает нежити, если верить допрошенным нами Людоловым. Особенно много духов возле самого лагеря. Конечно, хватает, если всю отбраковку, чьи трупы они и выбрасывают туда, пересчитать. Учитывая то, какой смертью они умирали, самопроизвольное поднятие совсем не удивительно. А оно там далеко не непроизвольное. Уверен, эти твари намеренно используют нежить, как еще один ярус обороны на тот случай, если к ним попытаются выйти через болото. Но у вас будет репеллент, способный сделать вас неинтересными для низшей нежити и парочка бомбочек на основе эссенции серебра, чтобы вы сумели отбиться от кого-то серьезного. Все еще уверен, что там есть что-то серьезное, ворчливо спрашивает Ганс. Мужик вполне доверяет моему чутью, оттого и ворчит, не желает совать шею в заранее расставленную ловушку. У них там есть маг смерти и аж целых три некроманта. И пусть сейчас там далеко не вся компания некрофилов, но даже одного хватит, чтобы ловушку активировать. Я бы на их месте точно использовал бы трупы для подобной ловушки. Именно поэтому вы должны будете пройти по самому краю болот, не суясь в район могильной ямы. Единственное место, откуда прямо несет смертью, это тот самый район. Ты точно уверен, что не желаешь сам использовать эту нежить? Подает голос Тария, задавая свой любимый вопрос за последние дни. Ты же говорил, что есть способы разозлить мертвецов, заодно и вырвав их из-под контроля труповода. Такие есть, но слишком рискованно. Вновь заворачиваю ее идею. Труповоды тут не мы, а они. А значит, что-то они на такой случай предусмотрели. Как минимум отогнать трупы они точно смогут, даже если и не вернут себе над ними контроль. А мне не хочется потом ловить этих гнилых ублюдков по всему лесу. Так что нет, тот флакон оставьте на самый крайний случай, или если момент будет неприлично удобным. Вообще-то, я не сомневался в том, что какую-то пользу вышедшие из-под контроля зомби нам принесут, но не хочу рисковать чужими жизнями. В первую очередь жизнями тех, кто повстречает разбежавшуюся по лесам нежить. В этом районе ведь живут не только пособники людоловов, обычных людей хватает. Потому и сказал, освобождать нежить лишь в крайнем случае. Сама нежить вообще напоминает мне котика Шредингера, то ли есть, то ли нет. Все, что я заметил теневой сферой, это пропитанный смертью и разложением участок болота, куда скидывали трупы. Ясновидение утверждало, что это ловушка с живыми мертвецами, но не уточняло механизм оной ловушки. Приходилось напрягать задницу и действовать, опираясь при этом на минимум фактов. В любом случае, я точно уверен в том, что выданные ребятам и девчатам колбы с концентрированной эссенцией серебра позволит выпилить или серьезно покалечить даже иного рыцаря смерти. А там его точно нет, слишком фон слабый. Возвращаясь к плану, я атакую основную массу противника тогда, когда вас начнут прижимать, выдавливая в болото. Там вас, случись что, прикроет игра. До вашего триумфального появления на сцене, я буду убивать их паханов и лучше бы вам выждать нужное время, чтобы не поднять шум до того, как я разберусь с большинством их элиты. А теперь все дружно повторяем свои роли. Команда тут же принялась по очереди и безо всяких пререканий повторять этапы плана и те участки, которые отведены им. К счастью, дураков тут не было, зеркало, молчи. А потому необходимость наших действий понимали все, даже недовольная Тария. Никогда бы не подумал, что приобретенный в офисах опыт по организации корпоративов может пригодиться в таком случае. Пусть мне помогает опытный в таких делах Ганс, пусть меня уберегает от ошибок ясновидения, но я впервые почувствовал себя командиром. Это вышло даже слишком легко и естественно, словно что-то незримое вело меня в нужном направлении. Я все сильнее и сильнее поражаюсь героическому титулу и его эффектам. Спустя еще час, когда я убедился, что все запомнили нужную информацию, мы принялись двигаться навстречу новой четверке дозорных, еще не знающих о своих проблемах. Теперь работать приходится в команде, да еще и таща оную команду на себе, временами. Но я ни капельки не расстроен от этого. Теперь это не только моя война, а сам я уже не один. Примечание к части. Вот, критов было аж целых два, на прокачку снов и на выполнение задуманной диверсии в грезах. Причем прокачка не чистая, а за счет бонусов, А вот создание массового кошмара для 200 плюс человек, это ГГ кританул всерьез. В принципе, бонус открыто не так уж и хорош, но упрощает ситуевину весьма и весьма. А еще разбойникам выпали нехилые бонусы. Барьер, шестеро элиток, ловушка с нежитью. Да фига. Еще повезло с лосием и его братцем-инквизитором, что удалось найти одну из самых коварных подлянок, заготовленных мною. Я так надеялся устроить веселую резню вместо тихой операции сразу же после ее начала, но, видимо, не выйдет. Все. Я хочу домой. Глава 4. Новую четверку дозорных, присланную на смену ушедшим обратно в лагерь обработанным, никто щадить не собирался, достаточно было оставить в живых кого-то одного, чтобы он мог отправлять сигналы через амулет. Собственно, церемониться с ними не стали, позаботившись только о режиме радиомолчания с их стороны. Легонько, почти нежно, приласкал владельца сигнального амулета по голове, отправив того в страну сладких снов, а после дал дорогу своим соратникам. Только начавший что-то подозревать стрелок поймал горлом светящуюся от вложенной мощи стрелу от Ганса, а следом за ним подобный подарок получил и его сосед. Последний, который четвертый, не стал дожидаться своей очереди, разумно решив свалить из этого дурдома. Быстрый и выверенный прыжок вниз позволил ему выйти из зоны стрельбы, чтобы тут же уходить в кувырок от удара острого кинжала, направляемого нежной ладошкой прекрасной Тари. Увы, но она далеко не я сам, а потому мерзкий разбойник совсем не спешил умирать от лишних отверстий в теле. Сориентировавшись в ситуации и поняв, что противница только одна, а стрелок сейчас не может его достать, меня он не видел, а потому предположил, что стрелы положили всех троих его соратников, гад решил потратить несколько секунд своего времени на то, чтобы лишить противницу жизни. Будь это бой один на один, и Тария бы проиграла. Дело даже не в уровнях, хотя против 13-го 7-й не тянет, а в банальном опыте и перевесе в вооруженности. Тария, видимо, посчитала мой пример показательным, после чего решила, что кинжал – это выбор настоящего героя. Вот только у нее не было моих способностей и характеристик, а в сражении против одоспешенного противника, вооруженного нормальным клинком. Скажем так, кинжал тут далеко не лучший выбор. Если бы не принятые всеми моими соратниками зелья, пока что только самые долгодействующие, чтобы не оказаться без штанов в самый неподходящий момент, то пришлось бы спасать дурынду, но с ними она справлялась. Разбойник швырнул в нее свой арбалет, заставив отступить и дав себе время на вытаскивание короткого меча из ножен, но на этом его успехи и закончились. Серия быстрых режущих атак, направленная в лицо, ноги и предплечья, не смогла задеть опытного рубаку, но и не позволила тому перейти в наступление, дабы реализовать преимущество в длине клинка. В момент самой смелой атаки Тарион умудрился толкнуть ее корпусом, но натренированная во снах девица уже встречалась с подобной тактикой. Уход в нижнюю плоскость и еще один рискованный выпад, после чего Людолов тоскливо взвыл. Лезвие в пах никому не прибавляло настроения. Разрезанная бедренная вена и отчекрыженный нефритовый жезл гарантировали смерть от кровопотери, но бандитка решила сделать контроль, зайдя со слепой зоны и воткнув нож прямиком в затылок, словно птица, ударившая стальным клювом. Вся схватка не заняла и минуты, причем большая часть времени ушла именно на сражение самой низкоуровневой из нас, куда дольше приходилось подкрадываться к сторожке, чтобы атаковать внезапно. Но зная расположение ловушек и видя, куда дозорные смотрят в этот момент времени, это не составило особых трудностей. Как я справилась? Хороша ведь, а теперь, когда тишина больше не была нужна, Тария позволила себе проявление эмоций. 6 уровней разницы. Пусть она и была довольной, но сбивать спесь с нее пришлось даже не мне, а серьезному, как житель Челябинской области, Гансу, который сейчас сосредоточенно вынимал из трупов свои стрелы.